Однако у мира много других забот. Ему нет особого дела до человека. Мир сам по себе. И тогда его стали менять с помощью машин и тех поверхностных знаний, которые вы называете наукой. Что-то подобное я и ожидал услышать, язвительно заметил очкарик. Вечное противостояние науки и религии. Сейчас он начнет уверять, что мы зря спустились с деревьев, что должны были сидеть в пещерах и медитировать, достигая совершенства духа. Не торопитесь с выводами, предостерегающе заметил Гончар. Я не против машин. Я просто излагаю вам историю. И сделал глоток вина. Люди изменили мир, наполнили его силой своего разума, дали свою душу. И так же, как когда-то появился Гончар, на свет явился Механикус, порождение измененного мира. Бог из машины? Бог машин. Он — порождение новых чаяний и надежд, желание познать мир не как что-то единое с человеком, а как нечто отвлеченное, стоящее рядом. Порождение прагматизма. Порождение измененной души мира. Механикус — чудо, созданное обычными людьми. Их новый маяк. Их новый символ. Он чувствует любое устройство так же, как я чувствую душу камней. Он оставляет их мертвыми, но в то же время делает живыми. Мы с ним похожи, но очень разные. Он добрый гений ваших изобретателей. Он помогает и дарит вдохновение. Он ближе к вам нынешним. Он оперирует доступными понятиями, а мне приходится пробуждать давно забытое. — И этим механик вам насолил? — Механикус, — поправил очкарика Гончар. — Будьте внимательны, Федор Александрович. К тому же Механикус — мой друг. — Позвоните ему, — предложил Волков. — К сожалению, в настоящее время наши отношения довольно прохладны. — Вы поссорились? Гончар улыбнулся и, глядя Федору в глаза, закончил свою мысль. «Настолько прохладны, что, возможно, мне действительно придется убить Механикуса». Очкарик выдержал взгляд собеседника и никак не среагировал на то, что произнес свою фразу. Гончар взял суетящегося возле бутылки человечка и одним движением смял его, превратив в безжизненный комок пластилина. «За что вы хотите убить Механикуса?» «Хорошо, что вы поставили вопрос именно так, Федор Александрович. Вы понимаете, что бывают случаи, когда убийство становится необходимым?» «Насколько я понял, смерть и Механикус — понятия несовместимые. Он возродится». «Совершенно верно. Поэтому уничтожение его материального тела не станет серьезным преступлением в глазах искусников, но мне принесет ощутимую выгоду». «Какую?» Глаза Гончара вспыхнули. «Механикус — безответственный экспериментатор, вмешивающийся в дела людей и не думающий о последствиях. Я могу мириться с его существованием, заставляя себя не думать о том, что приносит его изобретение. В конце концов, Механикус — порождение этого мира. Но когда он вторгается в основы, я не могу остаться в стороне». Федор вздохнул. «Если можно поподробнее, в какие основы вторгся Механикус?» «Вы когда-нибудь были в Сибири?» — осведомился Гончар. «Приходилось». «И как вам?» «Летом жарко, зимой холодно». «Вам известна теория, что из Сибири вышли практически все современные народы, что именно там находился центр расселения человечества?» «Сфера моих обычных интересов далека от подобных тем», — деликатно заметил Федор. «Неважно», — махнул рукой Гончар. «Ваши знания сейчас не важны». «А что важно?» «Вы слышали о главной тайне Сибири?» «Почему она стала центром расселения человечества?» Попытался угадать очкарик. «Нет», — покачал головой Гончар. «Главная тайна Сибири — золотая баба. Таинственная богиня, которую аборигены прячут от всех вот уже сотни лет. За ней гонялись Ермак и комиссары, при Петре и при Николаях. Ее искали, но найти не сумели». «И вы не сумели?» Вопрос Гончару не понравился, но он понял, что должен ответить. Не сумел. «Почему?» «Полагаю, потому что она богиня». «Еще одна?» «Федор Александрович, поймите простую вещь», — вздохнул Гончар. «Вы говорите не с суперменом, не с богом. Вы говорите с человеком, который достиг вершины развития. Или одной из вершин. Первой. Сейчас это не важно. Что бы вы себе ни напридумывали, вы должны понимать, я не всемогущ. Я не могу закрыть глаза и увидеть каждый камень на этой земле или превратить в живого человечка пластилин, лежащий в парижском магазине. Да даже в соседнем доме, черт побери, в соседней квартире. И оружейник не может придумать способ убийства человека, только взглянув на его фотографию. Оружейник должен подобраться к жертве, почувствовать ее, увидеть. Мы не колдуны, Федор Александрович. Мы просто очень хорошо умеем что-то делать. Каждый свое. Вы вторгаетесь в души людей. Почему не нашли золотую бабу через ее жрецов? Потому что ей служат настоящие шаманы, объяснил Гончар. Искусники? Да. Над которыми у него нет власти. Но появилась любопытная пометка. Искусники служат золотой бабе. Служат. Гончар не оговорился. А его, первого и вечного, они в лучшем случае уважают. Занятно. Я все понял, кивнул Федор. Вернемся к нашему делу. У меня есть основания думать, что золотая баба находится у Механикуса. Один из ее хранителей, обеспокоенный участившимися экспедициями, перевез богиню в Москву. Взял и перевез? Уточнил очкарик. Только потому, что ему надоели ползающие по тайге любители? Против воли уточнил, машинально. Это была конкретная информация, связанная с расследованием. Я что, веду расследование? Но было поздно. Слово прозвучало. Гончар улыбнулся, он тоже все понял. Шаман действовал самостоятельно, выждал момент, когда остальные хранители были далеко, и ушел. Я думаю, у него что-то сломалось вот здесь. Гончар выразительно постучал себя по лбу. Или здесь. Палец указал на грудь. Были причины? Некоторое время назад шаману пришлось противостоять целой экспедиции. Что значит противостоять? Он убил 30 человек. Очкарик удивленно выгнул бровь. Вы шутите? Нет. А почему об этом никому не известно? Американцы предпочли не афишировать случившееся. Они искали своих 4 месяца, но ничего не обнаружили. Я же знаю точно. Все члены экспедиции мертвы. Волков покачал головой. 30 человек? После этого шаман потерял над собой контроль. Я полагаю, он раскаялся. А может, просто свихнулся. Короче, шаман банально сбежал из Сибири, прихватив с собой богиню. Вы хотите ее вернуть? Пришло время Гончару быть осторожным. Он уже понял, что не следует врать собирателю тайн. В первую очередь, я хочу вырвать богиню из лап Механикуса. Почему? Потому что это противоестественный союз. Наверное, я чего-то не понял. Мы говорим об идоле? О богине, Федор Александрович, о богине. Мы говорим о той, чья суть остается загадкой даже для меня. Я с ужасом представляю, на какие эксперименты с ней способен пойти Механикус. Ведь для него нет ничего запретного, сакрального. Он – порождение холодного разума, прагматичной науки. Он не чувствует душу, а потому способен на все. А вы хотите вернуть богиню в Сибирь? Я хочу вырвать ее из лап Механикуса. С полминуты мужчины буравили друг друга взглядами. Что ж, с достойными противниками Волкову тоже приходилось иметь дело. Он знал, когда нужно давить, а когда отступить, сманеврировать. Отложить разговор, получив время на сбор информации. В подобном маневре был и свой плюс. Можно не давать обещания, сославшись на недостаток сведений. Что вам нужно от меня? Чтобы вы нашли Механикус. Без вас, Федор Александрович, мы не справляемся. Вы шутите? Во второй раз повторил очкарик. К сожалению, нет. Гончар продолжал смотреть в глаза очкарику, но теперь в его взгляде не было напряжения. Я ведь не зря говорил о вашем таланте, собиратель тайн. Вы тот, кто докапывается до истины. Вы вскрываете тайны, как банки с пивом. Интуитивно находите нужных людей, интуитивно задаете правильные вопросы правильным тоном. Подобно охотнику, вы идете по следу. Но если обычный следопыт, даже очень хороший, даже стоящий на вершине мастер, способен ошибиться, попасться на уловку зверя, то вы никогда. Я выразился не совсем верно. Вы идете не по следу, вы идете за жертвой, за добычей. Заставив вас расследовать смерть Арифа, я ввел вас в игру, ввел в противостояние, и сейчас вы ближе всех стоите к Механикусу.